Хотя я не очень хорошо разбирался в политической системе Японии, мне удалось понять, какую роль играют эти два человека. Они занимали высокие должности в Токио и были ключевыми сотрудниками. После просмотра видео и слов Тацука я осознал, что это видео имеет важное значение. Сыка использовал хитрые методы. Имея нужный компромат, он не боялся правительства. Тацука продолжала: в этих видео либо государственные служащие, либо важные фигуры в бизнесе. Сыка с самого начала собирал на них доказательства. Эти доказательства позволили его банде укрепиться, не опасаясь подавления со стороны властей. Мне не нравилось слушать сплетни, но эти данные были полезны для Тацука. Они подтверждали, что теперь Тацука будет контролировать этих людей. Увидев таблицу с именами, я был очень удивлен и несколько раз моргнул. Кажется, у меня появилась возможность кое-кому отомстить. Синдзира, что случилось? Заметила Тацука. Странно улыбнувшись, я сказал: ничего, просто увидел имя старого друга. Друга? Тацука удивленно приподняла брови, что было редкостью для ее обычно сдержанного выражения. Утром мужчина всегда полон энергии. После пикантного видео и того, что Тацука выглядела необычайно очаровательно, мой внутренний огонь разгорелся вновь. Не дожидаясь следующего вопроса Тацука, я обнял ее и перенес на середину кровати. Игнорируя ее протесты и крики, я, как дикий зверь, задрал шелковую ночную рубашку, обнажив ее белые ноги. Между ее ног были черные кружевные трусики, что соблазняло меня совершить преступление. Тацука понимала, что будет дальше. После обсуждения горячих тем ее возбуждение возросло, когда я прижал ее своим телом. Ее глаза затуманились, а на щеках появился румянец. «Синдзира, ты только что проснулся?» Тацука попыталась что-то спросить, сохранив остатки разума. «Полезно тренировать тело по утрам», я громко рассмеялся, сорвал с Тацука последнюю одежду и с удовольствием набросился на нее. Когда я покинул бар, было около 8 утра. Я снова опустошил Тацука до такой степени, что она безвольно лежала в своей постели. Для такого мастера боевых искусств, как Тацука, это был настоящий подвиг. Даже понимая, что уже опаздываю на работу, я не спешил в офис. Спокойно купил завтраки на рынке и направился в Fujiwara International. Водитель из маминой компании доставлял лишь персиковый сок. Поэтому я продолжал покупать завтраки для женщин из отдела. Когда вошел в отдел, то не получил привычного приветствия или упреков за опоздание от дам. Потому, что все красавицы уже собрались за столом Лимика. Они обсуждали что-то радостное, и никто не обратил на меня внимания. Мне было интересно, поэтому отложил завтрак и направился к столу, где сидела Лимика, чтобы послушать их разговор. Харука, которая всегда была очень внимательной, заметила мое приближение и помахала рукой. «Синдзира, подойди сюда и поздравь Лимика. Давай скажи несколько приятных слов. С чем я ее должен поздравить?» Радостно спросил я. «Лимика повысили до главы отдела по закупкам. Это потрясающе, правда?» Ответила симпатичная девушка с ликованием в голосе. Я был немного озадачен и посмотрел на Лимика, окруженную дамами. Она выглядела немного растерянной и застенчивой, но ее глаза все еще светились радостью. «Это действительно стоит поздравление», сказал я, указывая на пакеты с завтраками. К счастью, я предусмотрительно купил для нее два яйца и сосиску, как поздравительный подарок. Все дамы кокетливо возражали против моего поздравительного подарка, но я был настойчив. Лимика, не привыкшая к такому количеству внимания, как у суперзвезды, встала, чтобы поблагодарить своих коллег. Она умоляла всех вернуться на свои места, чтобы не задерживать рабочее время. Я с любопытством спросил: «Лимика, что будет с Маюми после того, как ты стали главой отдела? Ее увольняют?» Лимика закатила глаза. «Какая чушь! Маюми, очевидно, была повышена на еще более высокую должность». «Какая должность?» Глава финансового отдела Матахира ушел в отставку, сославшись на возраст. «Маюми теперь займет должность главы финансового отдела. Более того, совет директоров единогласно утвердил ее на должность заместителя генерального директора», сказала толстушка Цугуме, вгрызаясь в булочку с фасолью, неожиданно появившуюся из пакетов с завтраками. «Начальник Матахира ушел в отставку, сославшись на возраст. Мне стало весело, как мог этот старик уйти в отставку по такой причине». Я посмотрел на стоящую рядом Лимика и, конечно, ее милое лицо покраснело, и она отвела взгляд. «Ведь мы почти вместе снимали то видео в гостинице. За время моей работы в компании Лимика и Маюми получили повышение. Маюми теперь занимала сразу два высоких поста. В этот момент она вошла в офис в серебристо-сером костюме. Маюми выглядела особенно элегантно. Волосы были аккуратно уложены, ни один волосок не выбивался из прически. Она надела стильные очки в золотой оправе. На ее белой шее красовалось шикарное платиновое ожерелье. Черные чулки и серые туфли на высоких каблуках подчеркивали изящество ног. Ее образ был более женственным, но она сохранила уверенность в себе и очарование. Все дамы из отдела с уважением наблюдали за Маюми, когда она вошла, и посылали ей теплые пожелания. Несмотря на свою молодость, она уже достигла второго по высоте поста в компании. Ее окружал завидный ореол в глазах этих юных леди. Маюми осмотрела всех нас. Когда ее взгляд остановился на мне и Лимика, он на мгновение замер, и она одарила нас теплой и нежной улыбкой. «Лимика, ты ведь уже получила уведомление о повышении, верно?» – спросила она. Тронутая, Лимика кивнула. «Спасибо, Маюми. Не стоит благодарности, все знают о твоих заслугах. Все, что я сделала, это дала обычную рекомендацию совету директоров. С этого дня ты тоже занимаешь пост главы отдела по закупкам», – Маюми мягко улыбнулась. И некоторые другие дамы тоже дружелюбно кивнули. Лимика кивнула и сказала с довольно влажными глазами. «За эти 3 года работы многие люди в компании скептически относились ко мне. Только вы верили в меня. Я искренне благодарна. Я знаю, что вы многое сделали для нас». Некоторые дамы одобрительно кивнули. Похоже, Маюми действительно заботилась о них. В этом жестоком деловом мире начальник, который защищает права подчиненных, заслуживает поддержки и уважения. Маюми не приняла похвалу, улыбнулась и сказала: «В этом нет ничего особенного. Если бы мы не помогали друг другу, то не смогли бы достичь таких результатов. Таковы наставления генерального директора, и я надеюсь, что вы их запомните». Женщины кивнули, стараясь сдержать свое веселье, и серьезно слушали. Маюми, довольная, оглядела всех и сказала Лимика: «Лимика, я собираюсь собрать свои вещи в кабинете. Через час зайди ко мне, я передам тебе свою работу. Тебе также следует прибраться на своем столе. Во второй половине дня генеральный директор лично придет к тебе, чтобы поболтать. Не переживай, это просто для того, чтобы узнать тебя лучше». После этого Маюми направилась в свой кабинет. В это время одна из молодых дам с покрасневшими глазами спросила: «Маюми, вы еще вернетесь к нам?» Маюми остановилась, в ее глазах застыло недоумение, и она не смогла произнести ни слова. «Не расстраивайтесь, Маюми не уходит из компании, мы будем ее видеть», — попыталась успокоить их другая женщина. «Но мне так грустно», — пробормотала первая. Многие женщины в офисе явно не хотели расставаться с Маюми. Некоторые из самых чувствительных уже прослезились и начали всхлипывать. Маюми закрыла глаза, чтобы не расплакаться, и с натянутой улыбкой сказала: «Давайте не унывать, я не ухожу из компании. Если захотите меня увидеть, поднимитесь на этаж финансового отдела. Я всегда рада вас видеть, пока это не мешает работе». Женщины рассмеялись, но слезы все равно не прекращались. Эти симпатичные лица стали командой, которая согревала наш офис. Когда Маюми проходила мимо, я искренне сказал: «Поздравляю». Улыбка Маюми стала шире. «Ты рад, что больше не будешь терпеть мои придирки? Теперь ты можешь спокойно играть в свои игры каждый день?» «Честно говоря, немного рад, но в будущем я буду скучать по тебе еще больше», — ответил я. Маюми слегка покраснела. «Какой ты ловкий. Слава богу, мне больше не придется быть твоим начальником». С этими словами она вернулась в свой кабинет, не оглянувшись. Смена руководства не вызвала особого волнения в офисе, для большинства это не стало неожиданностью. Единственное изменение – новая фотография в кабинете главы отдела. Когда наступил вечер и время возвращаться домой, выключил компьютер и собирался уходить. Именно тогда мой телефон зазвонил. Посмотрел на экран, это был звонок от Линока. Моя жена была в плохом настроении, когда я не вернулся домой ночью, и было неожиданно получить от нее звонок так скоро. «Дорогая, ты наконец-то вспомнила обо мне?» — пошутил я. Линока долго молчала, прежде чем спросить: «Ты все еще в компании?» «Да, в чем дело?» «Моя машина сломалась, не заводится». Глава 5. Гонщик, силач и переводчик. «Моя машина сломалась, не заводится», — ответила Линока по телефону. Линока была за рулем Ягуара, сделанного в Англии. Английские автомобили известны своим дизайном и качеством, но даже они ломаются. Машина Линока сломалась, и теперь ей нужен кто-то, кто отвезет ее домой. Не ожидал, что Линока позвонит мне по такой странной причине. Но, подумав, понял, что у нее нет другой причины для звонка. Чтобы не привлекать внимание ее сотрудников, мы договорились встретиться через полчаса. В это время парковка была почти пустой. Через полчаса неторопливо поехал к парковке ее компании. Линока стояла у своего Ягуара, одетая в черный деловой стиль, крепко держа в руках сумочку светло-коричневого цвета. Ее волосы загорели на солнце, и она выглядела невероятно мило и привлекательно, как и всегда. Когда подошел к ней, она выглядела немного подавленной. Наши отношения были натянутыми после спора, и я не вернулся домой прошлой ночью. Сначала она хотела игнорировать меня неделю или две, но когда сломалась машина, она обратилась ко мне. Видя, что она отказывается разговаривать, просто протянул ладонь. «Что ты делаешь?» Линока посмотрела на меня с недоумением. «Ключ от машины», — сказал я с улыбкой. «Машина сломалась, ее нельзя завести», — она нахмурилась. Поманил ее пальцами. «Просто дай мне это. Ты не можешь завести машину, но это не значит, что я тоже не смогу». Она была недовольна, не понимая, как я могу завести машину, если она не смогла. «Может быть, автомобили различают, кто их заводит. Или я думал, что я лучше ее». С детства носимая гордость вспыхнула, и она холодно фыркнула. «Вот ключи, посмотрим, как ты это сделаешь». Говоря это, она уронила ключи мне в руку. Я принял их спокойно, как будто это не роскошный автомобиль, а просто обычный. Открыв дверь с водительской стороны, нажал на кнопку открытия капота, и он поднялся. Линока наблюдала за мной с недоверием и удивлением. «Что ты делаешь с моей машиной?» Закатил глаза, подумав, что она не такая уж умная. «Что еще? Когда машина ломается, ее нужно осмотреть и отремонтировать. Ты знаешь об этой машине?» Хотя она не особо разбиралась в автомобилях, она все же знала, какой марки ее машина. И ей было трудно поверить, что я могу знать, как ремонтировать такую роскошную машину. Я, не обращая внимания на ее сомнения, наклонился через капот и начал осматривать двигатель. После проверки, я спросил, двигатель сразу заглох после запуска. Она кивнула, подтвердив, что это так. Заправлялась сегодня утром. Линока была удивлена, как я узнал о состоянии двигателя, не заводя машину. Более того, как я узнал, что она заправлялась сегодня утром. Как ты узнал? Наверное, заправлялась не на обычной заправке, ответил я. Хотя Линока не хотела верить, но я действительно знал об автомобилях. Наверняка подумала, неужели, кроме офисной работы, я еще и автомеханик? Она сказала, что утром, спеша на работу, заправилась на незнакомой заправке. Вздохнув с облегчением и узнав причину, я сказал, машина требует качественного бензина. Плохой бензин, поэтому она не заводится. Люксовые автомобили более чувствительны к топливу, чем обычные машины. То есть машина не сломана, и проблема только в бензине. Наконец, Линока поняла. Я кивнул. Да, бензин ей не понравился, и она мстит тебе. Эта метафора чуть не рассмешила Линока, но, вспомнив, что мы с ней не ладим, она сдержала смех. Она равнодушно кивнула. Поняла. Я позвоню кому-нибудь, чтобы решить этот вопрос завтра. Поехали домой. С этими словами она направилась к моей машине, которая была припаркована неподалеку. Когда мы сели в мою машину, Линока молчала в напряжении. Привыкнув к ее молчаливости, поехал дальше. Когда мы остановились на светофоре перед скоростной магистралью, рядом с нами остановился ревущий красный спорткар. За рулем сидел красивый мужчина в рубашке с открытым воротом и солнцезащитных очках. Увидев белую Тойоту, он на мгновение удивленно посмотрел на нее, а затем заметил Линока в приоткрытое окно. Его глаза загорелись. Он подумал, что водитель Тойоты – какой-то мелкий белолицый парень, и я не выглядел богатым человеком. Кроме того, разница во внешности между мной и сидящей рядом со мной женщиной была слишком велика. Чувствуя презрение, он улыбнулся и опустил стекло машины. «Эй, за рулем, хочешь поучаствовать в гонке?» Посмотрел на него скучающим взглядом. «И что в этом для меня?» «На перегонки до третьего съезда. Если выиграешь, дам тебе 3 миллиона йен. Если проиграешь, эта девушка выпьет со мной». С этими словами он с озорным видом посмотрел на Линока. Линока нахмурилась и слегка покачала головой, глядя на меня. Она уже привыкла к таким романтическим намекам и не хотела отвечать. Немного подумав, я кивнул. «Хорошо, но давай изменим ставку. Если ты проиграешь, я дам пинка твоей машине». Черт возьми, думаешь, что ты супермен, не боишься сломать ногу, это спорткар, а не салат, презрительно крикнул он, не стал спорить, а просто сказал, если не хочешь соревноваться, тогда уезжай, ладно, давай посмотрим, кто тут крутой, мою машину прокачали, сегодня твоя женщина станет моей, ха-ха, громко рассмеявшись, он поиграл педалью газа, Линока посмотрела на меня, если бы мы не ехали по скоростной дороге, она бы предпочла выйти. Зачем использовать меня в качестве ставки? За кого ты меня принимаешь? Я слабо улыбнулся, не сводя глаз со светофора впереди. Именно потому я и заключил с ним пари. Не волнуйся, мы не проиграем. Не получив ответа от Линока, резко нажал на газ. Автомобиль рванул вперед, словно стрела. Спорткар также устремился вперед. Оба автомобиля были оснащены двигателями V8 объемом около 4 литров. Хотя у спорткара они были немного больше. Однако, поскольку его машина прошла модификацию, его стартовая скорость была просто непредсказуемой. Как только мы выехали на трассу, обе машины сразу же набрали скорость. Мощное ускорение прижало Линока к сиденью. Она не была быстрой, но и немедленной водительницей. Ее скорость не превышала 140 км. Обычно она ездила со скоростью 50 или 60 км в городе. Наши машины могли развивать скорость свыше 300 км, но на этой трассе было сложно управлять. Я продолжал бешено давить на педаль, и единственной задачей было справиться с управлением. Линока заметила, что я расслаблен за рулем и машина все быстрее набирает скорость. Она увидела спидометр с показателем 200 и чуть не закричала. 200 – этот сумасшедший мчится со скоростью 200 км на трассе, где ограничение 90 км. Мы обгоняли другие машины, поэтому следить за ними было сложно. Из-за разницы в скорости многие машины спереди быстро уступали нам дорогу. Сбоку был только красный спорткар, который тоже разгонялся, обороты его двигателя продолжали расти. Машины достигли 200, 205, 210. На такой скорости управлять машиной было непросто, и пот выступил на лбу. Какой бы хорошей ни была машина, все равно важна дорога. Когда соперник понял, что на высокой скорости не справляется с управлением, он испугался и резко сбросил скорость. С другой стороны, я не собирался замедляться. Когда разогнался до 240 км, продолжил обгонять машины, держа одну руку на руле, а другую на рычаге переключения передач. Проскальзывал между машинами в пробке, словно молния. Казалось, сердце Линока готово выпрыгнуть из груди. Из-за бешеной скорости все вокруг казалось замедленным. Ее страх был так велик, что она мягко, почти умоляющим тоном, сказала: «Синдзира, езжай медленнее. Если сбавлю скорость, он обгонит», — радостно ответил я. «Не могу же я проигрывать свою жену. Смотри вперед, не смотри на меня», — закричала Линока, увидев, как я повернул голову. Никогда не думал, что у Линока будет такой неуверенный вид, и не смог удержаться от смеха. Линока, почувствовав себя неловко, поспешила оправдаться. «Мне, я не боюсь, просто переживаю, что у тебя могут отобрать права, ты слишком быстро едешь», — вздохнув, я смущенно ответил. «Забыл сказать тебе, что у меня нет водительских прав, так что не беспокойся о том, что их могут отозвать». Она замерла от шока, не зная, что делать. Закрыв глаза, она чувствовала, что сойдет с ума, если еще раз посмотрит на меня. Через 5-6 минут мы остановились на парковке у третьего съезда с автомагистрали. Через пару минут появился красный спорткар. Молодой человек сдержал свое слово и никуда не уехал. Несмотря на подавленное настроение, он опустил стекло и сказал: «Я проиграл, давай, бей». И, конечно же, я не стал отказываться. Обойдя спорткар, решил пнуть капот машины прямо по логотипу. Молодой человек не проявил ни малейшего волнения. Он зевнул и даже не посмотрел, куда я собирался пнуть. Ему казалось, что удар человека не может повредить сталь. Бах! Раздался громкий звук, и машина будто развалилась. Мужчина побледнел от ужаса. Глядя на капот, который я пнул, он был в полном шоке. Совсем новый передний капот спорткара был глубоко вдавлен. «Ты, наверное, жульничаешь. У тебя что, к ноге гири привязаны?» — закричал он. Его машина была разбита так, будто врезалась в столб. Когда он увидел, что я делаю, его тело покрылось холодным потом. Сев на капот своей машины, я надел ботинок на ногу. Ранее я снял его с ноги, чтобы пнуть его автомобиль. Даже Линока прикрыла рот рукой, ее глаза были широко открыты. Она увидела, как я пнул машину босой ногой, и была в шоке от результата. Наверное, думала, что я просто шучу, и не ожидала такого ужасающего исхода. Неторопливо надев ботинки, улыбнулся испуганному мужчине, а затем вернулся к своей машине, и как ни в чем не бывало, продолжил путь домой. По дороге Линока время от времени поглядывала на меня, хотела спросить, но не решалась. Видя, что я не собираюсь объяснять, она не стала унижаться и задавать вопросы. В конце концов, ей оставалось только замереть и закрыть глаза. После ужина я решил посмотреть новости. Обычно в новостях говорили о трудностях в других странах, войнах и стихийных бедствиях. Затем следовали новости о том, как лидер Японии усердно работает, как он беспокоится о народе и как чиновники стараются улучшить свою работу. А в конце – новости о быстром прогрессе и счастливых и мирных жителях. Когда программа закончилась, уже собирался переключить канал, чтобы посмотреть что-то другое. И тут зазвонил телефон. Взглянул на экран, как и ожидалось, звонила Цурука. «Привет, Цурука». На другом конце провода Цурука помедлила, а затем спросила. «Синдзира-сан, это видео, которое мы получили сегодня, было отправлено тобой?» Я слегка улыбнулся. «Похоже, Тацука уже отправила горячее видео старине Нагай». Старина Нагай и его жена не разбирались в технологиях. Они ждали возвращения Цурука, чтобы узнать содержимое флешки. «Можешь думать и так, я попросил друга прислать это», — ответил я, не скрывая. Цурука вздохнула с облегчением. «Я всегда считала, что директор Цуёси слишком гордый, но не думала, что он такой извращенец. Женщина на видео, заместитель директора нашей школы, все ее боятся, а тут, там еще есть отец Цуёси, он сам и остальные, все они участвуют в таких оргиях. Жаль, это не показывают в вашей школе», — шутливо заметил я. Цурука в панике сказала: «Синдзира-сан, пожалуйста, не делай этого, это повредит репутации школы, и никто не будет ей доверять. Большинство преподавателей много работают, я не хочу, чтобы их усилия пропали даром». В такие моменты ее невинность была очевидна, и я не мог не улыбнуться. «Цурука, я не папарацци, чтобы раскрывать это без причины. Я передал это вашей семье, чтобы твои родители не доверяли Цуёси и его отцу». Цурука вздохнула с облегчением, усмехнулась и сказала: «Ты не представляешь, как мои родители отреагировали на видео. Они были в шоке. Мама очень разозлилась, если бы не папа, она разбила бы мой новый ноутбук. Храни это видео, можешь отправить его анонимно, чтобы отвадить Цуёси от себя», — предложил я. Цурука согласилась и, видимо, приняла мою точку зрения. Честно говоря, ее первый просмотр секс-видео оказался довольно шокирующим, особенно когда главные роли играли знакомые люди. Директор Цуёси и его отец зажимали между собой куртизанку, и это выглядело, как бутерброд из трех людей. Цурука была очень любопытна, но привыкла к моим сюрпризам. Сбросив тяжесть с души, она сменила тон. «Синдзира-сан, у тебя в ближайшее время будут свободные дни, что случилось?» Поинтересовался я. «Хочу сводить тебя куда-нибудь, но не уверена, согласишься ли ты. Кроме того, мне нужно перевезти кое-какие вещи. Машина для перевозки вещей, такси на улице также справится с этой задачей. Потому я не верил, что это истинная причина. Наверное, она просто хотела отвезти меня в какое-то место. Учитывая, что я грузчик 80-го уровня, у меня не было причин отказывать той, которая не умеет лгать». И без колебаний согласился. После приятного разговора с Цурука, размял спину и собрался принять душ и лечь спать. Опыт подсказывал мне, что нужно хорошо отдохнуть. В этот момент Линока спустилась по лестнице с маленьким кошельком и осмотрелась. Не найдя Ваками, она обратилась ко мне. «Ты знаешь, где находится книжный город?» — спросила Линока. «Не знаю, но ты можешь просто показать дорогу», — ответил я. Линока слегка покачала головой. «Тогда я поведу машину. Это так важно!» Я был сбит с толку. Линока торжественно кивнула и с серьезным выражением лица добавила: «Это очень важно. Я не хочу погибнуть в дороге только потому, что хочу купить книги». Полчаса спустя мы прибыли в книжный город. Этот книжный город занимал целое здание высотой более 20 этажей и предлагал книги всех жанров. В этом районе было намного меньше неоновых огней и транспорта, чем в других районах. Тем не менее, количество людей, прибывающих и уезжающих из книжного города, было значительным. Оставив машину, мы с ней вошли в книжный город. Несмотря на скромный макияж и поношенное платье, она привлекала множество взглядов, особенно среди мужчин, которые не скрывали своего влечения. Я понял, почему ей нужен был кто-то для сопровождения. В таком людном месте небезопасно гулять одной. На 10-м этаже, в отделе культуры и истории, Линака заметила, что я за ней слежу. Она чувствовала себя неловко и сказала: «Можешь осмотреться один, подожди меня здесь позже. Я здесь для того, чтобы заботиться о тебе», — ответил я. «А я не ребенок, зачем ты заботишься обо мне?» Линака выглядела недовольной. Я не возражал. «Не переживай, выбирай столько книг, сколько хочешь, я понесу». Линака поняла, что разговор не приведет ни к чему хорошему. Она некоторое время смотрела на меня, а потом стала перебирать книги на полках. Несмотря на большое количество людей, здесь было спокойно. Простор зала не создавал ощущения тесноты. Линака выбирала книги из самых разных жанров. На каждом этаже она собирала несколько книг и клала их в корзину. Когда мы добрались до 18-го этажа, в сектор моды и дизайна, я нес уже две полные корзины книг общим весом не менее 45 кг. Ранее Линака приходила сюда с ваками. Так как обе были женщинами, им было тяжело, приходилось часто возвращаться. Теперь, когда я был с ней, Линака чувствовала себя гораздо спокойнее. Я мог нести книги за нее, а она могла сосредоточиться на их выборе. В этот момент она была полностью поглощена процессом. Она не знала, сколько книг уже выбрала, и не чувствовала усталости, перебирая книги одну за другой. Некоторые покупатели с сочувствием смотрели на меня, когда я нес большие корзины книг. Они думали, что мои руки вот-вот оторвутся. Молодые мужчины, увидев вздутые мышцы моих рук, сразу отказались от идеи Линака. А я был равнодушен ко всему этому. Даже не задумывался, был ли тот вес, который я нес на руках, необычным для обычных людей. Пока книги помещались в корзину, я ничего не говорил. Пройдя мимо этажа моды и дизайна, мы добрались до последнего этажа. Этот этаж был отведен для зарубежных книг. Здесь было мало людей, так как большинство книг были на французском и испанском языках. Покупателей этих книг было немного. Лина, просматривая этот раздел, я вспомнила мои навыки в иностранных языках. Она небрежно спросила: «Ты можешь прочитать все книги, которые здесь есть?» Я быстро взглянул на книги. В основном это были западные языки, а также некоторые языки Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Африканских и латиноамериканских языков не заметил, так что я кивнул. «Конечно, я могу читать на всех этих языках». Линака изначально сделала это замечание просто ради шутки. Она не ожидала, что я на самом деле скажу, что понимаю все языки. Ей показалось, что я просто хвастаюсь. Здесь было более 20 языков, но она решила поиграть со мной и направилась к книгам на сербском языке. Официальный язык Сербии, Югославии и еще нескольких стран. Его лексика, как считали лингвисты, одна из самых сложных и запутанных в Европе, потому что включает в себя греческий, итальянский и славянский языки. Кроме того, он был очень похож на русский. Чего не знала Линака, так это того, что в своей прошлой жизни я уже участвовал в косовско-албанском конфликте. Сербы всегда были братьями для нас, и поэтому я очень хорошо знал их язык. Лина взяла тяжелую книгу в черной обложке и, небрежно перевернув страницу, посмотрела на кучу непонятных слов, от которых у нее заболела голова. «Ты сказал, что понимаешь все языки. Можешь перевести мне то, что написано на этой странице?» С сияющей улыбкой спросила она. Не похоже, что она провела 3 часа за покупками в книжном городе. Я быстро взглянула и неловко поджал губы, прежде чем спросить: «Можно я не буду переводить? Здесь описана довольно откровенная сцена. Не оправдывайся. Разве ты не говорил, что знаешь все языки? Что в этом сложного? Я даже подержу книгу для тебя, так что просто переведи это». Линака продолжала подбадривать меня. В ее глазах было удовлетворение и радость. Казалось, что она наконец-то взяла верх и собирается победить меня. Я вздохнул. «Ты хочешь, чтобы я это перевел? Это хорошо. Не теряй времени, продолжай. Однако предупреждаю, я проверю перевод через камеру смартфона. Если не можешь перевести, просто признайся». Взглянув на нее, я облизнул губы и принялся читать текст, от которого покраснела бы даже портовая проститутка. Линака сильно ошиблась, случайно выбрав книгу с эротическим содержанием. Глава 6. Харука в опасности. Посмотрев на Линака, прокашлялся и начал переводить. Стефан вошел, осторожно открыв дверь в ее спальню. Она слышала, как бьется его сердце. Оно было переполнено жаждой любви. Она не знала, стоит ли ей встать и остановить его. Когда дошел до этого места, Линака недоуменно хмыкнула, но молчала. Она подозрительно посмотрела на меня, не поверив, что я говорю правду. Мне не оставалось ничего другого, как продолжить переводить. Стефан поцеловал ее в мочку уха, и ее тело стало разогреваться. Как давно это было, о, мой дорогой Стефан, ты как теплая печь в холодную зиму, и я не могу оторваться от тебя. О, мой любимый, поцелуй меня, возьми меня. Стефан поцеловал ее в грудь. Стоп, наконец не выдержала Линака. Ее лицо покраснело до корней волос. Закрыв книгу, она произнесла сквозь сжатые зубы. Даже если не умеешь переводить, не придумывай что-то на ходу. Можно выдумать что угодно, но зачем использовать такие вульгарные слова? Ничего я не выдумывал, так написано в книге. Кто тебе поверит? Ты определенно лжешь. Как в этой книге может быть такое содержание? Было удивительно, что Линака не могла принять такую историю. Похоже, моя жена действительно была очень консервативной в этом плане. Она должна знать, что такое описание вполне нормально за границей. В этот момент к Линака дружелюбно обратился высокий седовласый старик в очках для чтения. «Госпожа, этот парень не врет. Я видел эту книгу раньше. В ней действительно есть такие отрывки». Линака озадаченно посмотрела на старика. «Вы, я специализируюсь на изучении индоевропейских языков». «Молодой человек только что перевел правильно», — объяснил старик. Линака явно не ожидала, что старик объединится со мной, чтобы обмануть ее. Теперь она поняла, что несправедливо обвинила меня. Когда она увидела самодовольную улыбку на моем лице, ей стало неуютно. «Как могло случиться, что я знал такой непонятный язык? Спасибо вам, а вы тоже пришли посмотреть книги?» — выразил я свою благодарность. Старик с улыбкой покачал головой. «Я здесь, чтобы читать книги своей жене». Он указал на пожилую женщину в инвалидном кресле на другом конце книжной полки. Ей тоже было за 60, и она выглядела довольно хрупко. Линака было очень грустно слушать историю этой пожилой поры. Она утешила старика. «Не грустите, она поправится. Ха-ха». Старик безудержно рассмеялся и сказал. «Ей не станет лучше, я смирился с этим». Но буду помнить наши десятилетия испытаний и невзгод, этого достаточно. Через несколько лет от нас останется кучка пепла, но ничего страшного, ведь мы будем вместе до конца. Когда мы с Линака услышали эти слова, мы замерли. Голос старика звучал спокойно и обыденно, но в нем было что-то очень ценное. Старик посмотрел на нас, и в его взгляде было что-то загадочное. Он спросил, «Вы двое тоже супружеская пара?» «Верно», Линака немного покраснела и потеряла дар речи. Я кивнул и ответил, «Мы недавно поженились». Старик рассмеялся. «Парень, тебе повезло жениться на такой красивой девушке. Однако я вижу, что ты устал. Книги, которые ты носишь, очень тяжелые. Я уже устал, просто глядя на них». Тут Линака обратила внимание на две корзины с книгами, которые я поставил на пол. Они были набиты книгами, как маленькие горы. Она даже не заметила, как много набрала. Нахмурившись, она попыталась поднять одну из них. Несмотря на свою силу, она не смогла поднять корзину. Только когда она использовала две руки, ей удалось немного оторвать от пола. После этого Линака посмотрела на меня странным взглядом. Я шел за ней более 3 часов с тяжелыми корзинами, полными книг, и молчал. Кажется, она была тронута. Заметил это, я улыбнулся. Для меня вес не имел значения, но для обычного человека, и особенно для девушки, это было слишком тяжело. Снова взяв по корзине в каждую руку, я сказал, «Не переживай, они не такие уж тяжелые». Старик кивнул с выражением похвалы. «В наши дни молодые леди ищут только красивых и богатых мужчин. Глядя, как ты поднимаешь эти корзины, я понимаю, что это гораздо ценнее, чем все богатства. Юная леди, вам стоит дорожить этими отношениями. Не упустите такого замечательного мужа». После этих слов он попрощался и, вернувшись к своей жене, медленно ушел, толкая ее инвалидное кресло. Заметив, что Линака все еще смотрит на меня с замешательством, не удержался от смеха. «Ты можешь не верить словам старика, но кажется, я не так уж плох, правда?» Линака слабо улыбнулась и мягким тоном сказала, «Вам лучше подождать меня у кассы на первом этаже. Я собираюсь взять пару книг перед тем, как спуститься». Когда услышал, как она нежно со мной разговаривает, чуть не подумал, что мне это показалось, но учитывая, что две книги не займут много времени, взял обе корзины и спустился вниз один. Прождав внизу всего 5 минут, увидел Линака, выходящая из лифта. Она крепко держала в руках две книги, словно пытаясь их спрятать. Мне было неинтересно, какие книги она покупает, и я ждал, пока она расплатится. Многие видели, как Линака покупала сразу много книг и говорили о ее расточительном поведении. Книги были дорогими, покупка стоила больше $1000. Тем не менее, Линака без колебаний расплатилась картой. Взяв книги, пошел рядом с Линака к машине. Ее поведение изменилось после встречи со стариком. Меня это немного озадачило. Ее спокойный и нежный тон был не в ее стиле. Не удержавшись, с любопытством спросил: «Дорогая, что с тобой? Ты себя плохо чувствуешь? Твое поведение совсем не похоже на тебя». Ее глаза вспыхнули от гнева. Линака с несчастным видом ответила: «Ты что, извращенец? Нужно ругаться, чтобы ты был счастлив. О, вот и все, вот и тон, ты вернулась к обычной манере», — сказал я с улыбкой. Линака закатила глаза и потеряла всякое желание продолжать разговор. Когда мы подошли к багажнику, чтобы загрузить книги, пришлось немало потрудиться, чтобы аккуратно их разместить. Когда мы почти закончили, небрежно взял одну из книг. Глядя на обложку, я застыл на месте. Боковым зрением заметил, что Линака, погруженная в свои мысли, напряглась. Она взглянула на меня с озадаченным выражением, затем покраснела, как осенняя луна. Книга была одной из двух последних, которые выбрала Лина. Она называлась «Как быть хорошей женой и любящей матерью». Когда ее секрет раскрыли, Линака не стала прятаться, как другие девушки. Она быстро взяла книгу из моих рук и сказала: «На что ты уставился? Это не тебе читать». С натянутой улыбкой я взял другую книгу. Ее название было еще более резким: «100 правил для гармоничной супружеской жизни». Линака не могла оправдаться. Она прикусила губу, выхватила книгу и сунула его за пазуху. «Поторопись и загрузи книги в багажник, я сяду за руль». Сказав это, она быстро забралась в машину и захлопнула дверцу. По дороге домой Линака снова надела маску безразличия. Она не произнесла ни слова, видимо, не зная, что сказать. Ей хотелось только одного – поскорее вернуться домой, спрятаться под одеялом и побыть одной. Я заметил ее нервозность. Не удержавшись, я рассмеялся: «Не переживай, это не запрещенные книги, их не нужно прятать». Линака вдруг покраснела и поджала губы. «Я очень консервативная женщина». В машине стало неловко. С трудом удержав улыбку, попытался выглядеть серьезным, когда спросил: «Я, кажется, не совсем понял. Не могла бы ты повторить это?» Линака начала скрежетать зубами. Она проявила неожиданную смелость, когда решила все раскрыть. «Я сказала: я консервативная женщина», — воскликнула она, четко и ясно произнося каждое слово. «Моя бабушка с детства учила меня оставаться верной до конца. Я не могу вынести мысль о том, чтобы отдать свой первый раз незнакомцу». Улыбнувшись, посмотрел на эту кипящую от злости женщину. «В этом нет ничего постыдного, тебе давно следовало прояснить это. Не притворяйся вежливым, ты определенно считаешь меня глупой женщиной», — торжественно сказала Линака. «Но я все равно решила выйти за тебя замуж». Я был поражен. Смотря на эту удрученную женщину, спросил: «Жалеешь о своем решении?» Линака покачала головой. «Сначала я так и делала. Ты был грубым, жуликоватым и пошлым. Когда ты говорил, это казалось просто неприличным, совсем не похожим на идеального партнера моей мечты. Но с того момента, как ты спас меня на складе, я решила быть с тобой до конца своей жизни». Склад у гавани – это когда ее отец Кадзутоси похитил Линака. Было неожиданно с ее стороны, что она приняла такое решение. Линака замерла на мгновение, а затем сказала: «Что же нам тогда делать? Следуй своим чувствам. Любовь нельзя теоретизировать. Чувства, как они проявятся?» Линака не могла понять, и ее голова начинала болеть. Усмехнувшись, я сказал: «Влюбись в меня. У нас уникальная ситуация. Обычно мужчины и женщины влюбляются, встречаются, женятся. У нас все наоборот». Линака покраснела, услышав это. «Влюбиться? Я не знаю, как это сделать». «Я тоже не знаю», — почесал затылок, «потому что действительно не знал. В прошлом все женщины, которых я встречал, оказывались под моим влиянием, но никто из моих нынешних знакомых не состоял со мной в отношениях. Мы были только любовниками». Затем Линака сказала в недоумении: «Зачем ты все это говоришь? Это полная чушь». Посмотрев на эту женщину, тихо сказал: «На самом деле, есть способ». «Какой способ?» — спросила Линака с любопытством. Сглотнул и задумался, как это лучше выразить. «Я чувствую, что нам нужно вернуться к самому началу. Это физический контакт, когда я внутри тебя, а ты внутри меня. Гармония и ниян, переплетение духа и тела. Например, прямо сейчас, в этой машине, мы могли бы кое-что сделать. Постепенно, в темноте, дыхание Линока стало затрудненным, а в ее ярких глазах появился холодный блеск. «Ты сексуальный маньяк, извращенец». Линока, казалось, была сильно разгневана. Она включила спортивный режим и яростно нажала на акселератор. Врум. Автомобиль рванулся вперед, как стальная пуля. После нескольких напряженных дней моя жизнь наконец-то вернулась в привычное русло. Тацука отправила отца в уединенную североевропейскую страну. Там будут заботиться о нем до конца его дней. Денег выделено немного, но на жизнь хватит. Дом оказался небольшим, но в нем есть диван и телевизор. Бармен рассказал, что Сэйко умолял дочь оставить его в стране, но Тацука не позволила своей доброте взять верх. Она понимала важность своего решения. Этот вопрос наконец-то подошел к концу. Цурука также упомянула, что после того, как ее мать прогнала Цуёси, она начала искать ей нового парня. Это вызвало у Цурука головную боль, и ей захотелось съехать. Что касается Цуёси, то с тех пор, как он получил анонимное видео, он стал крайне вежливым. Каждый раз, когда он видит Цурука в школе, он улыбается, как прирученное домашнее животное, и старается угодить ей. Цурука делает вид, что не понимает, что происходит. Девочка Танака наконец-то успокоилась. Хотя она иногда беспокоит меня телефонными звонками, ее мать тщательно контролирует ее, и у нее нет возможности выйти погулять. Мне хочется рассмеяться, потому что эта девушка, которая всегда вела себя как взрослая, наконец-то научилась быть послушной. Fujiwara International тоже оживилась. В связи с приближающимися праздниками мы были в спешке. Как одна из ведущих компаний страны, Fujiwara International не могла позволить себе потерять лицо. Однако среди всей этой суеты произошло кое-что незначительное. Мой коллега Чинджи подал в отставку. Он решил, что работа здесь ему не подходит, и выбрал карьеру в издательстве. Должность редактора больше соответствовала его натуре. Проблема семьи Чинджи решилась благодаря его сестре Жуне. Она получила выгоду от дружбы с Тацука. Жуна даже стала предполагаемой преемницей Тацука. Поэтому Чинджи больше не нужно было работать на нелюбимой работе. Перед уходом Чинджи поблагодарил меня. Его уход не вызвал особой грусти в офисе, возможно, потому что его присутствие не было таким уж значимым. С тех пор, как Лимика возглавила отдел, она стала работать с большим энтузиазмом и не тратила время на сплетни с коллегами. Руководитель должен иметь авторитет, и она старается поддерживать этот имидж. Что касается Маюми из финансового отдела, то мы практически не пересекались. Мы пару раз встречались в лифте, и все, что мы делали, это здоровались. В течение дня я занимался своими делами, шутил с симпатичными девушками, играл в игры. С тех пор, как я открыл для себя World of Tanks и познакомился с Юкихиро, игры стали чем-то большим, чем развлечение. Юкихиро каждый день сражался со мной онлайн. Из-за моего врожденного преимущества мне было легко одолеть его. Но чтобы сделать игру интереснее, я часто использовал некоторые скрытые стратегии с лазейками. Это делало игру более захватывающей и давало Юкихиро больше шансов на победу. Он искренне восхищался моим мастерством. Он воспринимал мои советы как руководство, поэтому стремился подружиться со мной. Вокруг него много богатых людей, но настоящих друзей было слишком мало. Я понял, что Юкихиро был спокойнее многих богатых мажоров. Хоть он и совершал глупости, но был хорошим человеком. Благодаря его дружелюбному отношению я тоже принял его за друга. Когда пришла пора заканчивать работу, я только завершил последнюю игру в World of Tanks с Юкихиро. Как только выключил компьютер и собирался уходить из офиса, Харука, сидящий поблизости, вдруг спросила: «Синдзира, у тебя есть планы после работы?» «Нет, в чем дело?» Харука с улыбкой ответила: «Все были заняты после повышения Лимика, и мы не отпраздновали это. Сегодня вечером мы с Цугумой планируем отпраздновать и хотим пригласить тебя с собой. В конце концов, мы группа женщин, и без мужчины будет скучно. Кроме того, в баре с мужчиной будет безопаснее». Только тогда я вспомнил, что мы не отпраздновали повышение Лимика. Видя умоляющие взгляды окружающих женщин, было трудно отказать, поэтому сразу согласился. Они стали собираться, а я решил подождать их на улице. Ожидая женщин перед входом, увидел, как Лимика вышла из здания в нерабочей одежде. На ней был легкий макияж, распущенные волосы и черное обтягивающее платье с V-образным вырезом. Она выглядела грациозной, ее зрелое очарование было ослепительным. Заметив, что я пристально смотрю на нее, Лимика удовлетворенно спросила. «Я хорошо выгляжу, глава отдела Лимика заслуживает звания красавицы номер один в нашем офисе», — искренне сказал я. «Прекрати называть меня главой отдела в нерабочее время, это звучит так непривлекательно», — Лимика закатила глаза и, смеясь, пошла к парковке вместе с другими женщинами. Бар, куда мы приехали, был одним из самых известных в Токио. Благодаря оформлению и разумным ценам, он был очень популярен среди белых воротничков города. Я впервые оказался в этом месте. Меня привели сюда 7 женщин-коллег. Мужчины в баре смотрели на меня с завистью, все они были красивыми. Как можно было не обратить на нас внимание? Мы сели на диван в углу бара и заказали много алкоголя. Женщины выбирали свои любимые напитки, совсем не заботясь о правилах приличия. Говорят, что драма начинается с 3 женщин, а если их 7, разговоров не избежать. Мы пили, ели фрукты, и вскоре их лица стали розовыми от удовольствия. Пока женщины болтали и смеялись, к нашему столу подошел молодой человек с приятной наружностью. Он обратился к Харуке, которая сидела рядом со мной. «Невестка, какое совпадение!» Харука, которая только что смеялась, замерла. Она взглянула на мужчину и неестественно сказала: «О, Юхай, да, какое совпадение, вы тоже здесь празднуете. Я привел сюда свою девушку, она выпила слишком много и пошла в туалет». Мужчина улыбнулся с озорным обаянием. Затем Цугуми с затуманенными глазами нахмурилась и спросила: «Харука, кто это?» Харука неловко представила его. «Это младший брат моего мужа, его зовут Юхай». После того, как Юхай тепло поприветствовал женщин, он обратился к Харуке. «Невестка, ты сказала моему брату, что пришла выпить сегодня вечером». Красивое лицо Харуки побледнело. Поджав губы, она натянуто улыбнулась. «Кажется, забыла позвонить. К счастью, ты напомнил мне. Я пойду позвоню ему прямо сейчас». С этими словами она встала с дивана и быстро вышла из бара. На лице Юхая промелькнула мрачная улыбка, которая быстро исчезла. Он попрощался и последовал за Харукой к выходу из бара. Лимика и остальные были в состоянии алкогольного опьянения. Ошеломленные, они посмотрели друг на друга, но не придали этому большого значения. Они сочли случившееся лишь мелким недоразумением. Фыркнув про себя, поставил бутылку и сказал остальным: «Пойду подышу свежим воздухом, здесь довольно душно. Продолжайте пить, девочки». Интуиция подсказывала мне, что с Харукой, возможно, случится что-то плохое. Хотя другие женщины были пьяны и ничего не заметили, но я увидел, что она чувствовала себя некомфортно. Этот Юхай выглядел довольно неприятным. Глава 7. Ветеран войны. Наступила осень, и холодный ветер разгонял листву. В такую погоду мало кто решается гулять. Иногда мимо проходили люди, но они быстро исчезали из вида. Выйдя из бара, я огляделся, но не увидел ни Харуки, ни Юхая. От беспокойства у меня разболелась голова, и мне ничего не оставалось, кроме как искать их повсюду. Харука была одета в скромное серое пальто и черную юбку в складку. Ее черные чулки прекрасно подчеркивали зрелое обаяние. Ее лицо было обеспокоенным и расстроенным, когда она шла к углу автостоянки за баром. После некоторого колебания она достала телефон и приготовилась позвонить, но, найдя нужный номер, не осмелилась сделать звонок. «Что происходит, моя дорогая невестка? Ты не осмеливаешься позвонить моему брату?» — раздался голос Юхая, который звучал чрезвычайно игриво. Харука вздрогнула и медленно повернулась лицом к Юхаю. Ее голос звучал нервно, когда она сказала: «Юхай, зачем ты вышел? Я как раз собиралась позвонить. Боюсь, что с тобой может что-то случиться. Поэтому пришел понаблюдать за тобой». Юхай улыбнулся. «Я твоя невестка, а не младшая сестра. Что со мной может случиться?» Харука опустила голову и смущенно улыбнулась. Она пригладила волосы, ее взгляд блуждал по сторонам, боясь посмотреть прямо на Юхая. Юхай подошел ближе, пока между ними не осталось расстояние всего в метр. Он сказал: «Как я могу не волноваться? Невестка, не обращай на меня внимания. Будет лучше, если ты позвонишь моему брату. Ты вернись обратно, а я позвоню». Дыхание Харуки стало прерывистым. «Почему я должен уходить? Ты хочешь что-то скрыть от меня, или вообще не планировала звонить брату, Юхай?» Лицо Харуки покраснело. Он смотрел на нее со странной улыбкой на лице. «Что ты хочешь этим сказать? Как ты можешь так разговаривать со своей невесткой?» Юхая, казалось, не заботила, что она сказала, когда он ответил: «Невестка, Харука, ты думаешь, что, выйдя замуж за моего брата, стала частью нашей семьи? Почему бы тебе не подумать, Каков твой статус на самом деле? Харука крикнула в ответ. Я никогда не думала об этом, не клевещи на меня. Ее глаза были влажными от слез из-за того, что ее несправедливо обвинили. Юхай стал более взволнованным. Что, если я расскажу своему брату, что ты пошла в бар без его ведома и что с тобой был мужчина? Как он отреагирует? Мы просто коллеги, ответила Харука. Мой брат не думает так же. Он ненавидит, когда ты ходишь по барам и клубам. Только не говори мне, что ты сказала моему брату, что идешь сегодня в ресторан или что-то в этом роде. Хорошенькое личико Харуки побледнело, губы слегка приоткрылись, но она ничего не могла сказать. Она действительно сказала это своему мужу, но было неожиданно, что Юхай случайно оказался в том же баре. Харука очень боялась, что ее муж узнает, что она пила в баре. Ноги перестали ее держать. Юхай подошел ближе, казалось, собираясь прижаться своим телом к Харуке. Он понюхал запах алкоголя и аромат тела, исходящий от нее. Со злобным блеском в глазах он спросил: «Ты знаешь, я могу не рассказывать своему брату, если...» Харука покраснела. Поняв, что имел в виду этот человек, она быстро отступила на два шага назад. Однако позади нее была холодная и твердая стена. Она была загнана в угол. Юхай холодно фыркнул и яростно выставил вперед обе руки. Он прижал Харуку к стене, мешая ей двигаться. Расстояние между ними было таким близким, что они могли чувствовать дыхание друг друга. Харука нервничала и чувствовала себя униженной, поэтому ее лицо раскраснелось. Аромат тела и вздымающиеся груди пленили. Юхай с вожделением посмотрел на свою зрелую невестку. «Ты хочешь, чтобы я рассказал брату о твоем поведении, или ты уступишь мне?» Харука с горечью покачала головой. «Юхай, ты не можешь так поступить со мной. Я твоя невестка. К черту все это!» Внезапно закричал Юхай со зловещим выражением лица. «Я никогда не думал о тебе как о невестке. Что вообще хорошего в моем брате? Он старомоден, упрямый и эмоционален. Я лучше, чем он». Когда Юхай кричал, его свирепый голос заставлял Харуку безостановочно лить слезы. Она испугалась и отвернулась, чтобы избежать зрительного контакта. «Харука, не притворяйся передо мной чистой. Ты шлюха. Тебе приглянулся статус моего брата и деньги моей семьи. Ты хотел дождаться, когда старики умрут, и сделать их деньги своими, верно? Если ты не уступишь мне сегодня, я расскажу своему брату о том, что ты ходила в бар. Этот чопорный идиот поверит мне, своему младшему брату, потому что считает, что я его уважаю. Ха-ха». Харука заплакала, не переставая. «Юхай, не говори так, это неправильно», умоляла она. Юхай посмотрел на нее с холодным блеском в глазах. На его лице появилась искаженная улыбка. «Хочешь, чтобы мой брат дал тебе пару пощечин, или ты послушно разденешься? Мы оба насладимся, и это займет всего полчаса. Когда мы вернемся, я притворюсь, что ничего не произошло». Лицо Юхая склонялось все ближе и ближе, и Харука наконец поняла, что он настроен серьезно. Несмотря на страх, ее воля к сопротивлению не покинула ее. Она оттолкнула руку, преграждавшую ей путь, и попыталась убежать. Но как Юхай мог позволить ей? Со злобной улыбкой он схватил Харуку за руку, яростно оттащил ее назад и прижал к стене. Харука пошатнулась. Она чуть не упала на землю. Как загнанный зверь, она смотрела непреклонным взглядом. Харука обратила свой стыд в гнев и с криком попыталась силой оттолкнуть Юхая. Жаль, что разъяренная женщина не смогла справиться с силой взрослого мужчины. Прежде чем ей удалось это, Юхай схватил ее за руки и прижал к стене. «Если ты продолжишь сопротивляться, я не просто поиграю с тобой, но даже расскажу об этом брату», пропыхтел Юхай, удерживая обе руки Харуки. Она отчаянно боролась. Ей хотелось пнуть похотливого мужчину ногами, но Юхай заранее сковал ее ноги. Она была словно пригвождена гвоздями к стене. Она тяжело дышала, но не собиралась расставаться со своей последней каплей святости как женщины. «Юхай». Дух Харуки был окончательно подавлен. Разрываясь, она заскрежетала зубами. «Почему ты такой, что я тебе сделала, чтобы заслужить такое обращение? Ты должна мне всем, ты должна принадлежать мне». Даже не думая о побеге сегодня, в голове Юхая царил беспорядок, и на лице у него была психопатическая улыбка. Харука перестала вырываться. Юхай увидел это и отпустил ее руки. Тело Харуки сползло по стене, она рыдала, закрыла лицо руками, и ее тело дрожало. «Пока никого нет, сделай то, что мне нужно». Юхай смотрел на добычу, попавшую в его сети. Харука вытерла слезы. Она подняла голову и холодно посмотрела на него. «Юхай, ты пожалеешь об этом». Лицо Юхая потемнело. «Это моя проблема, а теперь снимай рубашку и юбку. Когда я закончу с тобой, посмотрим, будешь ли ты еще сожалеть». Ночной ветерок, врываясь на автостоянку, был очень холодным. Харука глубоко вздохнула. Она смирилась со своей судьбой и закрыла глаза. Она медленно расстегнула одежду, и из-под нее показались два больших холма. Очарованный, Юхай облизал пересохшие губы, пламя в его глазах разгоралось. Момент, о котором он мечтал, приближался. Но как раз в этот момент из-за спины Юхая послышался мужской голос. «ГММ, Харука, на улице холодно. Лучше не снимать пальто. Кто здесь?» «Синдзира». Юхай и Харука обернулись, когда я неожиданно появился. Мое внезапное появление изменило атмосферу. «Это вы?» – спросил Юхай. Он вспомнил, что я был тем мужчиной, который сидел за столом с Харукой и другими женщинами. Мой приход немного смутил его, но он быстро взял себя в руки. Харука воспользовалась тем, что Юхай отвлекся, и быстро застегнула одежду, а затем бросилась ко мне. «Вы подслушивали наш разговор?» Юхай холодно посмотрел на меня. «Трудно не услышать, когда у вас такой громкий голос, хотя мне не нравится слушать, что вы говорите», — ответил я с улыбкой. Юхай бросил на меня злой взгляд. Он понимал, что его план провалился. Он не мог ничего сделать Харуке в присутствии другого мужчины. Гнев в нем нарастал. Затем бросил на Харуку последний взгляд и ушел с парковки. Харука наконец-то вздохнула с облегчением. Она подняла голову и посмотрела на меня с натянутой улыбкой. «Спасибо тебе за это. Хочешь, отвезу тебя домой?» – предложил я, понимая, что оставаться и пить в такой ситуации для нее будет мучительно. Харука покачала головой. «Не нужно, я возьму такси и вернусь. Мне нужно побыть одной». Я кивнул. Для нее я был просто коллегой и хорошим другом. У меня не было ни причин, ни права вмешиваться в ее личные дела. «Не делай глупостей. Всегда есть способ решить проблему, что бы ни случилось», — посоветовал я с беспокойством. Ее глаза наполнились слезами. Она почувствовала искренность в моих словах. Тронутая, она ответила: «Не переживай, я уже не ребенок. Пока-пока. Прощай». Я смотрел, как Харука идет к своей маленькой машинке, и сочувствовал ей. Каждая семья имеет свои проблемы, но в сравнении с Харукой, мои отношения с Линако не кажутся такими уж ужасными. Когда проводил Харуку, то вернулся в бар. Лимика и остальные дамы еще пили. Они были очень обаятельными и при этом наивно улыбались. Лимика, которая была еще достаточно трезва, заметила, что я вернулся один, и спросила: «Где Харука?» «О, ей пришлось уйти по неотложным делам. Она попросила меня передать вам, что ушла». Лимика немного подумала и уточнила: «Надеюсь, все в порядке?» «Да». Я взял свой стакан и поднял его в сторону коллег. «Давайте допьем и пожелаем главе нашего отдела Лимика успешной карьеры. Ура!» Все дамы, смеясь, подняли бокалы. Поскольку это была компания женщин, они все разошлись по домам около 10 вечера. Когда вернулся на виллу, то заметил, что свет на первом этаже горел ярче обычного. Меня удивило, что перед дверью стояла машина, явно не принадлежащая Линако. Это был черный автомобиль японского производства. Может быть, приехал кто-то из ее родственников? Следует ли мне все-таки войти в дом? Немного поразмыслив, понял, что мой вопрос был глупым. Чего тут бояться? Медленно войдя в дом, увидел, что на диване в гостиной сидит гость, молодой мужчина в синей рубашке. У него были аккуратные короткие волосы, резкие черты лица, рост не меньше 1,8 м и здоровый вид. Он сидел на диване прямо и смотрел спокойно. В этот момент Линако сидела на другом диване под углом в 90 градусов от него. На кофейном столике дымился зеленый чай, и они, казалось, обсуждали что-то важное. Увидев меня, мужчина в синей рубашке слегка нахмурил брови. Затем он сразу же изобразил дружелюбную улыбку, встал и приветственно кивнул мне. Так как он улыбнулся мне, я не мог не ответить тем же. Улыбнувшись ему в ответ, спросил притихшую Линако: «Кто этот человек?» Не дождавшись представления от Линако, мужчина сказал: «Меня зовут Синью. Я друг Линако по колледжу. Могу спросить, кто вы?» «Великолепно. Приходить ко мне домой и спрашивать, кто здесь хозяин». Заметил, что он был не таким дружелюбным, каким хотел казаться. Возможно, даже немного заносчивым. Не спеша доставая ключи от дома, я спросил: «Человек, у которого есть ключи от дома, кем вы его считаете?» Синью сделал вид, что понял, и сказал: «Может быть, вы старший или младший брат Линако? Я никогда вас не встречал раньше, так что, пожалуйста, не обижайтесь». Он немного нахмурил брови. Заметив этот взгляд, я понял, что у него такая же толстая кожа, как у меня. В это время Линака равнодушно посмотрела на меня, а затем повернулась к Синью. «Это мой муж Синдзира-сан». Выражение лица Синью немного изменилось, но он быстро скрыл это под улыбкой. «О, так это муж Линака. Почему ты не сказала мне, что вышла замуж? Ты приняла такое решение, не дождавшись моего возвращения». Линака выглядела довольно виновата. «Извини, мы поженились совсем недавно. Мы только подписали бумаги, а свадьба еще не состоялась. Когда придет время, мы пригласим тебя». «Свадьба не состоялась?» В глазах Синью заблестел интерес. С серьезным видом он обвел взглядом меня и Линака. «Это прекрасно, не забудьте позвонить мне. Я обязательно приготовлю огромный подарок, ведь наши отношения необычны». Когда я это услышал, мне стало не по себе. Почему этот мужчина должен присутствовать на нашей свадьбе? Что он имеет в виду под необычными отношениями между ними двумя? Поняв, что этот парень соперник по любви, я перестал сохранять вежливость. Подошел к Линака и сел рядом с ней на диван. Линака нахмурилась. Она все еще не привыкла, что я подходил к ней так близко. Из-за этого она немного отодвинулась от меня. Синью заметил эту деталь, и в его глазах засветился огонек. Казалось, он что-то понял, и его лицо расслабилось. «Интересно, какую важную должность вы занимаете, господин Синдзира?» — осведомился Синью небрежным и дружелюбным тоном. Налив себе стакан воды, я сделал глоток и сказал: «Это небольшая должность, я просто работаю в компании». Синью сразу же стал еще более уверенным в себе. С улыбкой он произнес: «Но это тоже неплохо. Оглядываясь назад, я понимаю, как прекрасны были те дни в колледже, когда я часто видел тебя, Линака. Это было действительно незабываемо». Линака немного смутилась, взяла свою чашку и спокойно выпила чай, ничего не сказав. Несмотря на все свои достоинства, я почувствовал легкую ревность, услышав такие слова. Поскольку этот парень был так близок с Линака во время учебы, он казался мне большой угрозой. Однако, так как Синью не проявлял инициативу, я не мог на него злиться. Поэтому просто продолжил пить воду и слушать их разговор. Синью вернул себе прежнее спокойствие и больше не смотрел на меня. Он говорил с ностальгией: «Когда я был студентом, профессор предложил мне стать ассистентом. Первое, что я заметил, войдя в аудиторию, была Линака, читающая книгу. После этого я поговорил с Линака, и это было похоже на то, что я нашел свою вторую половинку. Это были два замечательных года в колледже. Теперь, вспоминая это, я верю, что, возможно, это была судьба. Что было в прошлом, то в прошлом, нет необходимости это обсуждать. Ты говорил, что вернулся в Токио, чтобы основать новую компанию». Даже Линака, которая обычно не показывала свои эмоции, заметила, что атмосфера стала странной, поэтому она спокойно сменила тему. Синью спокойно улыбнулся и ответил: «Да, верно. Хотя отец хочет передать мне семейный бизнес, я планирую создать собственную компанию в сфере развлечения и СМИ. Ты талантливее меня, ты определенно добьешься успеха», — сказала Линака методично, но искренне. «Может быть, 3 года назад ты оставила учебу, а мне пришлось отправиться служить в армию. За последние 3 года я ничего не делал, только заботился о ружьях и пушках. Все, чему я учился раньше, было забыто», — сокрушался Синью. Линака вспомнила: «Я в это не верила, но оказалось, что ты действительно уехал в армию». Синью погрузился в воспоминания, его лицо, изначально мужественное, стало еще более привлекательным.